Глава 9. Выступление, преступление. Вот как до этого дошло? Как? Все должно было закончиться иначе. Но нет, я нахожусь в столичной тюрьме, а виной тому мой сосед по камере. И это не Киви. Да ладно тебе, воробушек. Счастливо улыбнулся Мираэль и пододвинулся ко мне поближе, в то время как я, обхватив голову руками, удрученно смотрела в каменный пол. Зато мы вместе. Разве это не здорово? Нет, вообще не здорово. Скорее, я на грани того, чтобы стать реальным преступником. Черт, а ведь я только-только захотела сесть, начать мирную жизнь. Я, Киви, постоянная работа и собственное жилье. Как же я только опустилась до такого. Хотя это не моя вина. Во всем виноват этот чрезмерно миловидный эльф. Да, именно он во всем виноват. Несколькими часами ранее. Клянусь, я этого ушлого эльфа на конфетти порву. Из-под земли достану и порву. Давай, давай, Киви, поднажми. Я чувствую, что мои денежки где-то рядом и зовут меня. Спокойствие, воробушек, монотонно произнес орк, ускоряя шаг. Мы его обязательно найдем. Я сидела на плечах орка, высматривая высокого и прекрасного эльфа с длинными светлыми волосами. Думала, что как только замечу радугу, сияние и мерцание в одном месте, найду его. Уж очень этот эльф красив, ослепительно красив, и этим бесит. Мало того, что выглядит так, словно родился с серебряной ложкой во рту, так и умение обеспеченных заслуженную копеечку отбирает. Прохиндей! В друзья он, видите ли, набивается. Понятное дело, не я его интересовала, а мое золотко. Денежки, мои денежки! Каким-то образом мы именовали всю стражу, которая попадалась нам на пути, и вышли на центральный рынок. Людей было больше, чем волос у меня на голове. Все кричали, шумели, привлекали внимание. Короче говоря, торговля шла полным ходом. Вдалеке заметил труппу акробатов, которые зарабатывали тем, что развлекали людей. Не знаю почему, но мне показалось, что среди них я и отыщу Мираэля. Если он так ищет публику, внимание и слушателей, то однозначно будет искать места с большим скоплением людей. Рынок идеально для этого подходит. А раз вокруг гимнастов и так собралась толпа зрителей, то не воспользоваться этим эльф просто не может. Вот только сколько бы мы ни бегали туда-сюда и не высматривали нужного нам эльфа, отыскать засранца так и не удалось. Зато сами мы и неплохо так привлекали внимание. Зеленый орк с рыжеволосой тощей бабой на плечах. Да, посмотреть было на что. И это при том, что большинство людей даже в этом городе привыкло к тому, что орки жрут людей. Со стороны, для большинства я выгляжу как гирлянда из сарделек, которую Киви накинул себе на плечи. Были отважные личности, которые пытались спросить, не нужна ли мне помощь. Но стоило им взглянуть на мои озлобленные глаза, как те сразу понимали, что я сейчас и сама, кого хочешь, сожру заживо. Желающих помогать мне мгновенно поубавилось. Но коситься продолжали. Тем временем, краем глаза, я заметила, что в конце соседней улицы люди почему-то обхватили руками животы и принялись падать на землю, кривясь от боли. Один случай — случайность, два случая — возможность, три случая — закономерность. А там как минимум 10 человек лежали на земле и проклинали все и вся. «Киви, похоже, нашли!» — обратилась к орку, указывая в нужную сторону. «Поспешим, пока не сбежал». Я предвкушала погоню. Если это действительно он, то, вероятно, начнется игра в догонялки со смертельным исходом. И не переживет ее именно он. Ни пощады, ни сожалений. Я так думала. Была уверена, что он убежит, либо попытается атаковать. Но раз его балалайка у нас, то он вроде как безоружен. Однако все перевернулось с ног на голову. И началось все с того самого момента, как мы добрались до нужного места. Перед нами предстала уникальная картина. Десятки людей с довольно усталым и измученным видом окружили небольшой самодельный пьедестал, на котором стоял Мираэль. При этом эльф, если судить по его позе и задумчивому лицу, пел. Не зря говорят, что демонам оружие не нужно. Если захотят, они и на нервах твоих сыграют реквием. Арфа Мираэля вроде бы у нас, он безоружен. Но пение невероятно прекрасного юноши повалило на землю всех, кто стоял рядом. Опасный тип. Министрель, вы уверены? Но помимо нас было еще несколько человек, которые все же устояли на ногах, хотя и со скрипом зубов. Они поняли, что Мираэль тут явно первый злодей, поэтому вооружились клинками и направились к эльфу. Ух, не в том месте он слушателей своих начал искать, и не в том слое населения. «Разве ты не понял, белобрысый?» — обратился один из самых агрессивных. «Если хочешь жить, давай сюда деньги, да побыстрее!» «Второго шанса не дам, ушастый!» «О как! Так и криминальные авторитеты в этом городе есть!» «Либо Мираэль их так разозлил, что они уже даже не пытаются скрыться или что-либо сделать!» Тем временем эльф втянул голову в плечи и напряженно огляделся в поисках в поддержке хотя бы одного жителя. И тут он случайно заметил нас. «Ох, друзья, мои друзья! Вы пришли спасти меня! Ах, я вам так благодарен!» Воскликнул эльф, радостно улыбаясь и чуть ли не маша нам ладонью. «Что?» — растерянно спросили те, кто угрожал Мираэлю, также поворачиваясь в нашу сторону. «Вот черт! Этот ушастый сам себе яму вырыл и нас туда же загнать хочет!» При этом я и Киви мгновенно стали смотреть куда угодно, только не на эльфа. Всем своим видом показывали, что этого смазливого блондина мы видим впервые в жизни и вообще не понимаем, что он там лопочет. «Эй, вы!» — крикнул главарь. «Так значит, вы друзья этого эльфа?» «Впервые его вижу», — без раздумий отозвалась я, а орк на это согласно кивнул. «Киви, воробушек, это же я, ваш лучший друг!» «Спалил всю контору, Мираэль! Не шутите так!» «Да какие тут шутки! Из-за тебя нас поубивают, из-за тебя! И это все шутка?» «Ну да, прости, что не смеюсь. Боюсь, как бы лицо не порвалось». Но тот, кто давил на Мираэля, выпрямился и довольно покосился в нашу сторону. «Этот чудной мне денег задолжал», — усмехнулся бандит, кивая в сторону эльфа. «И раз вы его друзья, то и заплатите за него». «С процентами?» «Деньги? Я не благотворительный фонд, чтобы с деньгами просто так расставаться. Я их только зарабатываю и трачу на себя любимую. Если нужно, можем подраться, но деньги ему не дам. Ни за что!» Задание на спасение эльфа Мираэля принято. В награду за хорошо выполненное задание ваши отношения с Мираэлем повысятся. А оно мне надо? Я, между прочим, сама хочу быть на месте тех бандитов и вышибать свои сокровища, как ребенок монетки из свиньи-копилки. И даже не против немножечко разбить самого эльфа. Но остальные люди стали приходить в себя. Все больше и больше гневных взглядов устремлялось то на эльфа, то на нас, Киви. Их много. Сможем ли мы справиться? Мне нужна моя корона. Я ради нее по кладбищу бродила, как по полю с одуванчиками. И раз ради этого необходимо вновь помочь этому проблемному эльфу, то черт с ним, так тому и быть. Придется немножечко поиграть со спецэффектами этого ненормального мира. Стала в гордую, смелую и самоотверженную позу. Руки в бока, ноги на ширине плеч, подбородок приподнят, а взгляд такой, словно мне все по плечу. Ну, надеюсь, я выгляжу достаточно круто. Хотя, думаю, развивающийся за спиной плащ все же не помешал бы, но это уже придирки. Итак, понеслась. «Мы не просто его друзья!» — громко и возвышенно бросила я, привлекая всеобщее внимание. «Я герой!» И, как по сигналу, с неба хлынул поток яркого света, освещая золотым сиянием только мою фигуру. Вокруг засветились золотые лучи, замерцали звезды, небо словно окружило меня, выделяя из толпы, и помимо этого зазвучало мелодичное пение ангелов. Да, спецэффекты — то, что надо. Красиво, ярко, эпично, пафосно. В общем, все, как мы любим. Я надеялась на то, что остальные, узрев сияние, охнут, испугаются и добровольно скроются в туман. Ох, прошу, не закатывайте так глаза. Прекрасно знаю, что я та еще наивная чукотская девочка. Но, согласитесь, был же шанс, верно? Как бы то ни было, первые секунд 30 я даже думала, что все удалось. На меня каждый смотрел, разинув рот и округлив глаза. А потом шок, удивление и восхищение сменилось чем-то иным — раздражением. «Уберите этих шутов и обчистите их карманы», — приказал главарь, даже бровью не дрогнув. «Да чтоб тебя! Конечно, мы могли вступить в бой, вооружиться, выставить Киви в авангард, но когда против тебя такое огромное количество озлобленных людей, одного орка явно будет мало. Так что поступили мы так, как поступил бы любой адекватный человек, с развитым чувством самосохранения. Сбежали. Но это оказалось той еще затеей. Понятия не имею, как нам это удалось. Перед глазами все плыло и мелькало, но Киви удалось забросить меня на плечи, промчаться до Мираэля, прихватить его, а после рвануть на центральную улицу. И это под маты, проклятия и крики окружающих людей. А ведь здоровяку приходилось еще и защищаться от того же летящего в нас оружия. «Хватайте их! Бей их! Верните мои деньги!» «Точно, деньги!» — повернулась в сторону эльфа. «Верни мне мою корону, засранец, немедленно!» «Ах, я не знал!» — расстроенно протянул Мираэль. «Это вышло совершенно случайно, правда. У нас сумки одинаковые, но мой музыкальный инструмент у вас... Он мне так важен. Моя душа и сердце. Вырву их из тебя без наркоза!» Перебила парня, размахивая руками и пытаясь ударить эльфа. Но он удачно уклонялся. Да и совершать возмездие, сидя на орке, как оказалось, не особо удобно. Киви пробурчал что-то нам, намекая на то, чтобы мы не двигались, и ускорил бег. Вот только из-за того, что я все время пыталась ударить то рукой, то ногой Мираэля неосознанно загородила взор орку, и тот, ничего не видя, споткнулся. Полетели все, причем прямо к ногам местной стражи. А далее все было в лучших традициях индийского кино. Что-что? Все неожиданно начали петь и танцевать? Ох, если бы! И кое-кто ушастый, возможно, был бы даже и не против, но нет. Суть не в этом. Я и Мираэль оказались на земле в грязи прямо перед стражниками, в то время как Киви пропал. И не просто пропал, а угодил в огромный канализационный люк. Да, ребята, вот мы и узрели цивилизацию. И, как всегда, вовремя, в кавычках. Хоть система довольно средневековая, суть не в этом. Мой братан исчез, пропал, слился в канализацию. А я ничего не могу сделать, так как с одной стороны местная стража, а с другой стороны местные бандиты. А ко мне тем временем липнет главная причина моих нынешних проблем. Смотря на эту картину маслом, решила продолжить строить из себя жертву и на коленях, со слезами на глазах, стала молить у стражи помощи. «Помогите нам! Грабители преследуют нас и требуют деньги! Ах! Как же быть?» Казалось бы, моя игра идеальна. Я буквально слышу ваши аплодисменты, овации, ободряющие крики. Любой будет сражен моим актерским талантом, согласны? Но этот мир не просто жесток, он бессердечен. «Стража, спасите нас!» — закричали бандиты, также начиная плакать. «Эти люди опасны! Они монстры! Этот эльф своим пением нас чуть не убил! Его магия заставляет плеваться кровью и умирать, испытывая адские мучения!» «Да, да!» — закивали остальные. «Я до сих пор ног не чувствую, а я плохо вижу! А я вижу!» — кричал еще один из бандитов, но неожиданно потерял равновесие и с мучительным выражением лица продолжил. «Вижу свет в конце туннеля! А меня они хотели лишить мужских сил, а ведь я еще не женат, и у меня нет детей!» Вот скажите мне, что за чушь? Такой ереси даже в своей прошлой жизни не слышала. Причем с каждым словом бандитов стража все сильнее хмурилась и с пониманием кивала, мол, да, они все прекрасно понимают. Ох, какие нынче гости в городе негодяи! И не успели мы даже объясниться и сказать, что это все ересь, как стражники подобрали меня и Мираэля под руки и повели в местную темницу под арест. Отныне мы преступники и сидим за решеткой, а в каких реках Киви болтыхается, даже представить не могу. Просто прелестно! «Да ладно тебе, воробушек!» — улыбался Мираэль, чем бесил еще сильнее. «Ведь могло быть хуже. А так мы живы, сидим в тепле и в уюте. О, тут даже подушка есть!» После этих слов эльф потянул странно свернутую на краю скамейки коричневую мешковину, как бы встряхивая пыль. И уже после первого встряхивания стало понятно, что это далеко не подушка. Ткань развернулась, из нее на пол посыпались кости. Не нужно быть медработником, чтобы догадаться, что это человеческие кости. В камере воцарилась гробовая тишина. Каждый из нас смотрел на черепа и не дышал. Наконец-то даже эльф прекратил улыбаться, бледнее еще сильнее. Я поднялась на ноги, направилась к решетке, схватилась за прутья и во все горло закричала: «Выпустите меня! Это он виноват! Я ничего не сделала! Киви!» Ой, как громко! Вот только боюсь, что они нас не слышат. У стражи сейчас обеденный перерыв. Мы одни, — растерянно произнес Мираэль, обхватив ладонями свои уши, после чего виновато улыбнулся и опустил взгляд. Я не хотел, чтобы все так вышло. Не хотел? Не могла унять злость, после чего обернулась в сторону эльфа. С самого начала ты вел себя странно, лип, как банный лист, нес всякий бред о троюродном дедушке, о его больной спине, ждал, когда мы потеряем бдительность, чтобы после обокрасть нас. Это правда, случайность! В ответ воскликнул Мираэль, смотря на меня своими большими, искренними, голубыми глазами. Казалось, еще немного, и он заплачет от отчаяния, но я больше на подобное не поведусь. И все же послушаю. Наши сумки оказались похожими, поэтому я случайно прихватил вашу. А когда осознал, что взял чужое, от вас уже и след пропал. А как связаться с вами, я не знал. Вы даже магический кристалл для связи не оставили. Направился к рынку, надеялся вас там найти. А потом как-то так все завернулось. Но вы меня нашли, я так рад. Вы мои друзья. И я верил, что рано или поздно... Что за бред ты несешь? Огрызнулась я, недовольно скрестив руки на груди. «Мы друзья!» «Мы никакие не друзья!» «Ты просто попутчик, с которым мы случайно встретились, вот и все!» «А после ты стал вором!» «И я клянусь, если ты не скажешь мне, где моя корона, то твоя прекрасная шевелюра в мгновение ока будет укорочена! Говори, кому ее отдал!» «А?» Растерялся эльф. «Я ее спрятал!» так как не знал, когда вас найду, а гулять с подобным сокровищем опасно. Но я ее верну, честно. — Спрятал? — задумалась я. — Где? — Ну... Неожиданно Мираэль засмущался и отвел взгляд в сторону. — Я скажу, если признаешь, что мы друзья. — Ты че, бессмертный? Грозно бросила я, схватив парня одной рукой за воротник и потянув его на себя. Сейчас оценим, насколько эльфы долговечны. Ну, почему? Не сдавался Мираэль, хотя при этом напряженно зажмурился, ожидая удара с моей стороны. Ну, почему ты с орками можешь общаться, хотя они известные людоеды, а со мной нет? Ведь эльфам нравятся люди. Эй! «Ты шоколад с тушенкой не сравнивай, ладно?» Бросил я, на что Мираэль с непониманием нахмурил брови. «Киви мой бро!» «Наша встреча... В общем, это была дружба с первого взгляда, понял? А не какой-то там интерес». «Но ведь и я тебе нравился до той поры, пока ты не узнала, что я парень!» Уже откровенно ныл эльф, ссылаясь на несправедливость. Это было сразу видно, ну что же изменилось? Если хочешь, то можешь относиться ко мне как к девушке. Это немного смущает, но лучше так, чем вообще никак. Или мы можем попробовать еще раз, чтобы и у нас была дружба с первого взгляда. Это что еще за бородатый подкат? Усмехнулась я, отпуская воротник и отошла от него. Эльф с непониманием посмотрел на меня. Пришлось пояснить. «Девушка, вы верите в любовь с первого взгляда? Нет? А если я еще раз подойду?» «Ох!» Неожиданно вздохнул Мираэль, обхватив свое лицо ладонями, покраснев и посмотрев на меня так, словно я сказала что-то особенное. «Верю!» — ответил он, вновь сбивая меня с толку. «Еще раз не нужно!» «Черт, это был не вопрос, а пример!» — пояснила я, но, похоже, меня уже никто не слушал. У этого эльфа даже кончики ушей стали ярко-розовыми. «Да за что мне это?» «Поздравляем!» Ваши отношения с эльфом Ираэлем повышены. Теперь вы больше, чем просто друзья. Вы можете сделать подарок Министрелю, чтобы развить ваши отношения. Ну, конечно. Будто у меня нет других проблем. И вы только гляньте на обстановку. Сидим мы в сырой темнице с останками неизвестного покойника на полу, обвиненные в терроризме, с известным будущим. Чувствуете, как веет романтикой, нет? Вот и я нет. А этому эльфу, похоже, все нипочем. Он как счастливо улыбается. Я даже спорить с ним больше не хочу. Все, нет сил. А ведь еще неизвестно, сколько мне сидеть с этим мистером совершенства, которого то и дело окружают мерцающие звезды. «Можно я сделаю тебе подарок?» — решил нарушить тишину эльф, в то время как я вновь села на скамью в позу статуи мыслителя. Отвечать парню не хотела, поэтому он решил, что молчание — знак согласия. «Я подарю тебе венок». «Похоронный», — пробубнила, но меня явно не услышали. «Для эльфов это особый жест, хотя ты можешь не обращать на это внимания», — смущенно продолжал он. «Перед тем, как жить вместе, мой папа подарил маме венок из редких, изысканных цветов». Я ей сочувствовала. «Она по сей день хранит его», — улыбался Мираэль. «Это так мило!» «Единственный букетик за несколько столетий». «Тоже считаешь, что в этом есть нотка романтики?» «Скорее, нотка отчаяния». Мираэль удивленно округлил глаза, не понимая, о чем я. Вот она, разница культур. И казалось, что он уже хотел задать очередной вопрос, но нас прервали. Свершилось чудо! И мы услышали шум приближающихся шагов. Не прошло и минуты, как перед нами показался командир городской стражи в сопровождении двух своих коллег, а также Киви. «О, нет!» — вырвалось у меня. «Неужели его тоже поймали? Он же наша последняя надежда на спасение!» «Но как его могли поймать?» «И выглядит Киви весьма прилично, а не так, словно 10 минут назад в канализации барахтался. Что происходит?» «Стража не вела орка, скорее шла вместе с ним». Командир достал ключи и открыл замок решетки, открывая дверь. «Выходите!» — приказал командир. «Выкуп за вас был получен. Можете быть свободны. Однако территорию столицы без уважительной причины покидать запрещено». «Выкуп?» — переспросила я, смотря на орка. «Да», — кивнул Киви. «Но откуда?» — хотела спросить о деньгах, однако тот перебил. «Потом все расскажу». «Ты тоже!» Грозно бросила стража в сторону Мираэля. «Выходи!» «А?» Удивилась. «Ты за него заплатил?» «Эй, начальник!» Обратилась к командиру. «А можно мы откажемся от этого эльфа? От него одни неприятности». «Нет». Прямой ответ. «Если надо, то мы даже доплатим. Ну, пусть здесь остается». «Воробушек, мне сделали скидку, но с условием, что мы его заберем», — тихо протянул орк. «Похоже, творчество Мираэля считают особенным». «Ага, особенным. Да, от этого биологического оружия массового поражения просто не знают, как избавиться. И стража нашла решение — сбросить проблему на чужие головы. А учитывая то, что мы теперь под присмотром местных органов власти, еще одно нарушение и штрафом не обойтись». Отныне во всех правоохранительных органах Цитруса эльф Мираэль числится как член вашей команды. Поздравляю! Вы обзавелись министрелем. Обернулась и устало посмотрела на эльфа. Хотим мы того или нет, теперь этот мистер идеальная красота один из нас. На косячий тон отвечать будут все. И пока я думала над тем, в какой бы безлюдной канаве сбросить его белоснежный трупик, эльф встретился со мной взглядом и невинно, даже слегка ранимо улыбнулся. Явно оценил мой взгляд совсем не так, как есть на самом деле. Отношения с эльфом Мираэлем улучшились. «Да чтоб тебя! Пошли!» Бросила грозно, после чего вышла из камеры в коридор. Дважды эльфу повторять не пришлось, и он уже радостно шел вместе с нами. «Ох, как же хорошо закончилась эта история!» — смеялся Мираэль. «Я так переживал! Столько страха, паники, эмоций! Под влиянием этих чувств я даже написал песню. Друзья, хотите послушать?» «Нет!» Крикнули одновременно я, Киви и даже командир стражи. «Ну и ладно», — обиделся эльф, а я мысленно подсчитывала, сколько же целебных зелий и той же туалетной бумаги придется истратить из-за этой творческой личности. Не было у нас до этого проблем, но повстречали мы как-то эльфа.